Извинившись за опоздание перед мадам Гельтрудой, я уселась на знакомый стол и приступила к привычной секретарской работе — заполнению и созданию всякого рода отчетной документации. Один из экземпляров, который, судя по адресу, ехал прямо в секретариат тайной службы. Видимо, будущие кадры заранее ищут. С мстительным удовольствием слегка приукрасила свое личное дело, чтобы Маджоре было интересно читать. А то приедет ему его же собственное сочинение. А так хоть посмеется, если, конечно, чувство юмора они не сдают сразу по приходе на работу. Отпустили меня спустя 4 часа, разрешенные для работы студентов. Конечно, будь моя подработка где-нибудь в верхнем городе или, напротив, в трущобах, на время никто бы внимания не обратил. Но мадам Гильтруда была непочетным рабовладельцем и чтила законы. До первой законной зарплаты на новом месте оставалось еще 3 дня. Почему так мало? Мадам обещала выдать деньги лично мне в конце каждой отработанной недели, поскольку необходимость в помощниках не была постоянной. Рука нашарила пустой картонный прямоугольник в кармашке сумки. Ничего, вечером выберусь в лаборатории и узнаю, что же написал мне господин Заран. Или у Райда спрошу, как только он меня найдет. А с поисками он не торопился. Я успела поужинать в столовой, которая работала лишь для заселившихся в общежитие, и выпить чаю с двоечниками. Конечно, обсуждали его. К сожалению, не прожиточный минимум, как я не пыталась перевести разговор, а банальный предстоящий бал первогодок. Сие мероприятие, посвященное пополнению в рядах студентов, традиционно проходило на территории летней резиденции князя Альверанского. Нынешний князь хотел, по слухам, перенести празднование куда-то еще, но ему ткнули под нос договор между школой и его пра-пра-пра, и нынешнему хозяину Альверана пришлось в очередной раз согласиться на толпу пьяных студентов в своем доме. Была бы князем, спалила бы к демонам резиденцию, построила бы новую и подала прошение на смену адреса. И пусть маги сколько угодно своими бумажками тыкают. Размышляя над превратностями судьбы, заставляющими аристократов прогибаться под совет магов и лично его императорское величество, я едва успела затормозить у выхода на балкон. Там, вперев взгляд в горизонт, наслаждался вечерней промозглой погодой Райт. Услышав мои шаги, он приглашающе кивнул. «Добрый вечер», — поздоровалась я, жестами уточняя, можно ли говорить, и показывая на кулон. Райт присмотрелся, подумал пару минут и снова кивнул. «Что здесь происходит?» — не выдержала я, перебираясь через перила и усаживаясь. «Теперь, если подтолкнуть меня в спину, полечу, гордо рея над внутренним двориком». «Ничего хорошего», — поморщился приятель. Он не стал садиться на перила, лишь слегка оперся, оставаясь лицом к зданию. «Тебя прижали?» «Сделали предложение, от которого я не смогла отказаться», — развела я руками. «Его высочество умеет уговаривать, даже без палача обошлись». Я, признаться, ожидала с ним свидания, уж слишком Маджоре зол был. «Маджоре всегда зол», — поморщился друг. И, поймав мой взгляд, пояснил. «Как ты вскоре узнаешь, я состою на службе в тайной канцелярии». «И давно?» «Больше года», — усмехнулся приятель. «Остался после практики, деньги неплохие, первым на месте преступления оказываешься, можно кое-что не заметить и случайно испортить». «Полно преимуществ», — подытожила я. «Ты знаешь, как метку снять? Кто ставил и на кого?» «Любимое начальство, наше. И на принца завязали». Райт выругался. Видимо, кандидатура принца не вселяла оптимизма. «Да уж, тут обычным шантажом не отделаешься. Пришьют покушение на наследника короны, и демоны знают, что еще. Вот куда палец Маджоре тыкнет, то и запишут. А у личного помощника шефа пальцы кривые и длинные». «Ладно, все равно выхода нет. Придется добавить пункт в требования». «Какие требования?» «Наши. Кольцо я так и не отдал. Навстречу явился, едва ноги унес. Повезло, что на знакомых напоролся. Сказал, тоже вызвали на подмогу. Всю ночь сам себя искал, а утром — на службу. Выговор за сонный вид получил, и штраф еще дать хотели». Я сочувственно вздохнула. Только сочувствие в моем виде было совсем на донышке. «Мне-то каторга светила за наше художество, а не какой-то штраф». «Значит, кольцо у тебя?» «Не при себе, но да». «Заказчик?» «Отказался». Как только мы работу сделали, он исчез. За собой почистил, так что посредник уже давно лежит и разлагается. Мне еще и закапывать пришлось, чтобы в морге место не занимал. Всегда мечтал работать в тайной службе», — хмыкнул напарник. «И что теперь? Продадим его светлости?» «Верно», — расплылся в улыбке Райт. «А у меня глаза на лоб полезли». «Не той светлости», — поспешил добавить друг. «Князю Альверанскому. Ему такой аргумент будет не лишним в предстоящем споре с его высочеством». «Постой, я уже ничего не понимаю. Давай сначала», — попросила я, массируя виски. «Все же выпала я из политики за это время. Требовалось время, чтобы вновь включиться в процесс». «Рассказываю по порядку», — смирился Райт. «Князь Альверанский хочет выйти из-под власти Его Величества. Территориально для него это не слишком тяжело. Основная часть земель граничит с Лайсаром, в состав которого он, видимо, и намерен вступить. Там все же федерация, а не как у нас. Империю уже такая потеря пошатнет. «А разве из состава империи можно выйти?» «Князь Альверанский может. Он вступил в состав Тарина еще до имперских времен, и в условиях четко прописан их возможный выход из состава королевства. Альверанские земли всегда были автономией. Только два поколения назад они потеряли этот статус. И нынешний глава семьи печалится из-за этого обстоятельства». «А мы тут при чем?» «Просила же сначала». Покачал головой друг, но перешел ближе к интересующей меня теме. «Мы с тобой попали между этими двумя. Скажем, этот предмет, который мы позаимствовали. Заявить, что он был украден, похоронить репутацию императорского дома. Не заявить, значит, все заверенные с его помощью документы являются истинными. Князь уже год не может получить согласие императора. Его Величество игнорирует бывшего друга, так как при личной встрече он будет обязан удовлетворить прошение его светлости. Князю, в свою очередь, необходимо поставить в известность его Величество о выходе его земель из состава империи и получить оттиск императорской печати. Можно небольшой, какой он на дипломатические документы ставит, хватит и малой личной, которая есть у его Величества, его наследника и кого-нибудь из доверенных лиц. Мы же не ее потянули», — с надеждой уточнила я, хотя понимала, что тщетно. «Ее», — вздохнул Райт. «И ведь ни одна собака не предупредила, что его высочество любит в одном предмете пару функций совмещать. То есть крали мы все же не печать?» «Нет, крали охранный артефакт, а как оказалось, мы в заднице», — оптимистично заявила я, поворачиваясь и спрыгивая на балкон. «И что делать будем? Магнус, видимо, папочке ничего не сказал, раз тайно ищут. Или сказал, а тот посоветовал молчать. Но стоит ему знать, и необходимость в нас исчезнет. И Райт, это все равно не объясняет, почему меня не сводили на свидание и не спросили настойчиво». «Майя», — Райт вздохнул и серьезно спросил, — «что ты знаешь о своих родителях?» «Вот только не говори, что моя матушка согрешила с кем-нибудь из великих», — взмолилась я. «Это пошло». «Промолчу. Вряд ли, матушка. Но кто-нибудь постарше мог. Так что ты, моя радость, седьмая вода на киселе. Но вода интересная». «Какая есть? А с чего ты вообще решил? Руки не обжигала?» — вкрадчиво уточнил Райт. «Нет». «На всякий случай убедилась в этом, но никаких ожогов или их следов на моих ладонях не было. А у меня есть. И это я пару секунд перчатку подержал. Через перчатку. А тебя печать не покарала, значит, право имеешь. И полагаю, его высочеству и его светлости очень интересно, откуда у тебя это право взялось. Для артефактов, подобных печати, это или кровь, или разрешение кого-то, кто к этой крови принадлежит. Не знаешь таких?» «Нет», — буркнула я, понимая, что драпать придется еще быстрее и еще дальше. «Не огорчайся так. Сама подумай, если бы не это, стояла бы ты сейчас тут. После таких дел нужно карьеру заканчивать и на дно ложиться, иначе долго не проживешь. А ты попалась. Что неудивительно, учитывая, кто был заинтересован в твоей поимке и проверке родословной. Так что, Майя, сходи в храм и свечку поставь покровителю. Он тебя, конечно, втянул в переплет, но и вытащил из беды. Или только усугубил», — потирая шею, пробормотала я. «Может, меня только потому и поймали, что столько сил приложили? Ты же на свободе остался?» «В рабстве», — хмыкнул парень. «Трудовом. Знаешь, какой у меня контракт? Двухлетний, без права расторжения с моей стороны. У меня десятилетний, с полным пансионом и надзором первых лиц страны», — не смогла смолчать я. «Я бы хотела его досрочно разорвать. Ты учитывай, когда с князем будешь разговаривать. Учту, если я буду с ним разговаривать. А есть варианты? Мне покидать территорию запрещено. Хвост будет в лучшем случае, в худшем. Фантазия у Маджери страдает. Я не хочу рисковать, пытаясь выяснять, какой пункт из уложения он применит, возвращая беглого каторжника в места заключения. «Не применит», — уверенно заявил Райт. «Если ты действительно родня императору, тебе дадут новое имя и выдадут замуж. За того же Маджери, если проявит себя». Меня перекосило. То ли от замуж, то ли от уточнения кандидатуры жениха. Сложно судить, оба факта были для меня равно неприятны. Хотя если быстро стать вдовой, пожалуй, рассмотреть варианты можно. «И зачем я им?» «Май, ну ты сама подумай», — Райт вздохнул. «Покушение на императорскую семью — дело хоть и хлопотное, но обычное. Двойников не напасешься, да еще таких, на которых реагировали бы семейные артефакты. Они тебя, ни твоих детей, ни внуков жалко им не будет. Кто ты и кто они? Даже если и родня, смысл властью делиться». «Знаешь», — поморщилась я, — «пожалуй, хочу сменить подданство. Не в курсе, князю случайно не нужна горничная там? Или на кухню кто-нибудь? Слуги же автоматически подданство сменят, если не пожелают уехать в трехдневный срок». «Сменят», — подтвердил Райт. А я усиленно соображала. Теперь в выходе княжества из состава империи я была заинтересована кровно. И лучше ему поспособствовать, пока на 10 лет не упекли и за Маджери не выдали. Это, конечно, неэтично, но кто меня спрашивать будет, если в стране есть император, а его воля — последняя инстанция? На богов все же надеяться не приходится. Отчисления я им делала редко и только избранным кандидатам. «Ты сказал, что вести переговоры, возможно, придется мне? Почему ты решил, что это удастся провернуть?» — уточнила я. Вряд ли Райт говорил бы голословно, а значит, знает больше, чем успел рассказать. «Посвящение первого курса традиционно проходит в резиденции князя Альверанского. Тебя зачислили именно на первый, хотя могли записать на любой воле его светлости. Даже диплом выдать, проставив тебе любые оценки. Но отправили на первый, судя по любви окружающих, заставили сдавать самостоятельно, не открывая имен твоих покровителей». «Угу, тяжкое время, ночная зубрёжка». «После пожалуешься», — отмахнулся приятель. «Дело важнее. Итак, тебя отправляют на первый курс. Задание еще не дали?» Я отрицательно качнула головой. «Значит, дадут перед самым мероприятием. Или уже на нем, чтобы никто лишнее не услышал и сам князь не заподозрил неладное. У меня метка. Если захотят, чтобы ты туда шла, снимут». «Кочевряешься до последнего, не соглашайся на задание. Упирайся и убеждай в полнейшей неадекватности. Ты это умеешь». Я хмыкнула. «В общем, веди себя естественно и непринужденно. Торгуйся, клянчи, упирайся руками и ногами», — продолжал инструктаж Райт. Как ему удавалось сохранять невозмутимое выражение лица, я бы очень хотела знать, но, наверное, это профессиональная тайна. «Специалистов твоего уровня там не будет. Альверанский не пустит никого. Он почти всех столичных деятелей в лицо знает или по ауре. А мы с тобой работали не здесь, люди новые. Поэтому я и думаю, что пошлют именно тебя. И что им от князя нужно? Что я такого могу им добыть, чего у них нет? А вот это уже не моего уровня допуска дела, что у него есть, а чего нет», — фыркнул Райт, отчего я поняла, что приятель догадывается, но говорить не хочет. «Сама подумай, что может понадобиться его светлости, чтобы засвидетельствовать свое решение. Только не говори, что теперь нам придется его печать тянуть. Вероятно, именно это тебе и предложат, и заставят взять контракт. По всем правилам, они их не лучше нас знают. Советую не отказываться. Но если я контракт возьму, выполнять придется, а без печати? Останусь я все с теми же 10 годами, плюс сколько мне еще накинут за кражу имущества подданного короны. А разве кража обязательно заканчивается передачей товара заказчику? Бывают же...» Райт тонко улыбнулся. «Обстоятельства непреодолимой силы». Я понимающе улыбнулась. «Кажется, жизнь начала налаживаться». Утро нового дня уже не было таким ужасным, как предыдущее. Все же надежда — вещь хорошая, но план куда лучше. А состоял он в следующем: дождаться, пока любимое начальство привлечет меня к неожиданному делу, всеми правдами и неправдами заставить их навязать его мне, а потом... На потом у меня были такие выдающиеся планы, обсуждать которые я не рисковала даже с собой. Вдруг кто-то заметит абсолютно счастливую рожицу и догадается. Нет, так себя вести — первый путь к провалу. Сверившись с зеркалом и убедившись, что лицо меня не выдает, я отправилась на теоретическую каторгу, которая завершалась сегодня уроком черчения от несравненной мисс Моники, имевшей на меня всю свою невставную челюсть. Вот только зря она так. Я бросила быстрый и недовольный взгляд на чертеж, который мне выдали для копирования. Подставить решила не иначе. Работа пусть и не зачетная, но важная. На рейтинг влияет, а простой студент-первокурсник вряд ли скопирует магическую матрицу охранного артефакта третьей степени. Для этого опыт нужен, навык, зудящее запястье и вымазанная в чернилах мордочка. И не по одному разу. «Госпожа Моника?» Я жалобно вытянула вверх руку. Преподавательница удовлетворенно фыркнула и сделала вид, что не услышала. Группа разделилась. Более либеральная часть сочувствовала мне, другая наслаждалась зрелищем. Еще бы, им она дала задание первого класса начальной школы. Почти все уже справились, а я? Я с тоской уставилась на свой макет. Оставаться после занятий, отрабатывать, если, конечно, мне позволят, значило остаться без платы за подработку. Вряд ли мадам Гильтруда согласится ждать, пока я буду неумеху первокурсницу изображать. Мстительно решив, что за провал легенды о майке-неудачнице накажут саму мисс Монику, я испытала необъяснимое удовлетворение, как будто любовница шефа вызывала во мне какие-то чувства. Тряхнув головой, я отбросила глупые мысли подальше вместе с карандашом и линейкой. Последнее я терять не хотела, но так уж получилось. Нырнув под парту, я увидела совсем не то, что ожидала. Ни срамных надписей, ни подтеков чернил, которые студенты вытирают об стол. Пока не видит преподаватель, ничего такого под партой не было. Зато был вид. Вид на руки коллег, которые, судя по движениям, делали ставки. «Иви», — шепнула я соседке, — «за меня или против?» «Против», — смущенно ответила она. «На меня поставь, серебряный». «Он у тебя есть?» — удивленно спросила девушка, больше из тревоги за меня, чем из недоверия. «Есть, ставь, а я пока порисую». Вынырнув из-под стола и водрузив на стол карандаш и линейку, я приступила к работе. Да, в порядочных учреждениях не учили бегать вокруг стола с высунутым языком, растушевывать карандаш ладонью и поминать нехорошими словами, про себя, конечно, всех демонов бездны. Не учили там и быстро запоминать, чтобы еще быстрее копировать, пока стража не уволокла в участок и не поинтересовалась. Чем таким ты занята нехорошим? Я так попалась лишь однажды, но крупный рогатый скот и продукты его жизнедеятельности до сих пор ненавижу. Не могли, что ли, отправить градоправителю сапоги чистить? Пользы столько же, а мне приятно. На прощение бы что-нибудь позаимствовала, все равно из города смываться пришлось. «Готово!» — за 5 минут до конца пары выдала я и утерла пот со лба. Манжета белоснежной блузки успела сменить цвет, но зато свое честное имя я отстояла. И законное время на подработку. Мисс Моника недовольно просеменила ко мне и остановилась у стола. По мере сверки лицо ее приобретало все большее сходство с портретами аристократок. У тех почему-то было принято или белить лицо до состояния мраморной маски, или, напротив, румянить так, что леди хотелось к целителю отправить. Мисс Монике удалось совмещать оба варианта. Из любви к искусству, верно, коему она посвятила всю свою жизнь. «Неплохо, зачтено», — наконец выдавила она. «Но потрудитесь больше не пачкать стол». «Обязательно», — клятвенно заверила я и победно оглядела присутствующих. Кислые лица большинства моих соучеников указывали на мой примерный выигрыш. Если все так, то до посвящения я могу не появляться на пороге у шефа в поисках денег. «Я могу», а вот шеф, услышав о моем самоуправстве, подумал иначе и вызвал на ковер отчитываться. Именно от него мне прилетела записочка с требованием ровно в тот момент, когда довольная и счастливая я выходила с подработки. «Мальчишка-курьер, почему ты оказался такой ответственный? Не мог потерять послание по дороге и не тыкать мой нос в него, снимая слепок ауры. Теперь так просто от разговора не уйдешь. Даже если сломать ногу, придется ползти навстречу, а не то...» Рука сама почесала шею. Вспомнилась песенка пирата. «Хорошо висеть на рее в жаркий день, но уж лучше бы в долине Арвейтрей». Вздохнув, я пообещала себе хоть на недельку вырваться в Вертрей, как только наши с Райдом предприятия увенчаются успехом. О провале я предпочитала не думать, так и накликать недолго. Вот как я, любимого шефа в этой истории с деньгами. Правда, если он думал, что я не найду решение... Губы расплылись в многозначительной ухмылке. А спустя некоторое время руки уже стучались в дверь комнаты Лиди, где вечерами заседали все три девочки, вздыхая над конспектами и добытыми нечестным трудом рисунками принцевого профиля. Даже я им один подложила. С кривым носом и тонкими губами. Не все же им на Виконта Дарского любоваться, профиль Коева куда популярнее его высочества Магнуса и расходится быстрее. Вечера. Отчиталась о времени суток я. Плюхнулась рядом с хозяйкой комнаты, заглянула ей через плечо и закономерно уткнулась глазами в Виконта Дарского. Даже жаль просвещать мечтательниц о личности объекта их истинной страсти. И не потому, что за авторитет принца радею, а потому, что Виконту ныне 205-й год пошел, и пусть он и маг, но вряд ли девушек устроит женатый мужчина с 4 детьми и 12 внуками. Да и профиль его с тех пор, когда его зарисовали, слегка изменился. Округлился, раздулся, нос опять же пару раз сломался в передрягах. В общем, лишнее это знание для юных дев. Лишнее. Сама печалилась, когда Виконта вживую увидела. «Майя, а где ты так научилась?» Не справившись с любопытством, рискнула спросить Таши. Вопрос был понятен, все же я явилась к ним с мешочком выигрыша. «Чертить?» Помогала старшим, когда просили. Пожала плечами. И даже не соврала. Старшим с черчением и рисованием в целом я действительно помогала. Но называть имена этих старших... Боюсь, девушки могут заметить их портреты в весьма неожиданных местах. Конечно, почетно смотреть на главную площадь со столба в центре, но хочется же и личной жизни. А ею до нового сезона вряд ли удастся насладиться. Разве что конкуренты подсуетятся и выше головы прыгнут. Но ждать от них такого... Когда надо, не почешутся, а когда совсем не ждешь, только и успевай ноги уносить, если в одном месте пересечетесь. «Понятно», — пробормотала Таша. «Научитесь», — вдохновенно заявила я и ободряюще улыбнулась. «Дело не сложное, а вы терпеливые. Или, скажете, не сами носовые платки вышивали?» Девушки смущенно потупились. «Я вот вышивать не умею и даже учиться не стану. Три стежка, три дырки. А пальцы мне пока целые нужны. Особенно если к князю в дом лезть», — мысленно добавила я, воровато обернулась, но менталистов вроде рядом не было. «И как ты только до своих лет дожила?» Печально и сочувственно, без капли иронии или издевки, как получилось только у нее, вздохнула Лиди. «По стечению обстоятельств», — фыркнула я и перешла к делу. «Дорогие леди», — девушки слаженно хихикнули, — «не оставьте без помощи». Троица настороженно замерла, молча внимая. «Посмотрите, пожалуйста, за мешочком. А то, боюсь, до своей комнаты не дойду. Там Сай на лестнице пост устроил, а он меня любит». «Он тебя и правда любит», — без тени насмешки заметила Таша. «Издеваешься?» — я устало взглянула на нее. «Вода за шиворот подколки». «Ах, как иначе?» — девушка печально развела руками. «Сай — аристократ, и его девушка должна быть аристократкой». А он как на тебя посмотрит, так и бесится от бессилия. Он же тебя еще на первом экзамене заметил. После второго подошел представиться, а ты мимо него промчалась и даже не взглянула. Он старался, лучше свой костюм доставал. Полсклянки духов на себя вылил. Так это от него так несло. Припомнила я второй день экзамена и удушливый аромат чьих-то духов. Как я не старалась уйти подальше от этого запаха, он будто меня преследовал. От него... Иви прикрыла наморщенный носик ладошкой. Все еще ждали, ради кого он так расстарался. Его на следующий день на балу у графини Аверлин весь вечер изводили. «А вот оно как!» «Да, он думал, что ты его хотя бы запомнила, а ты и здесь игнорировала. Он страдает». «А я нет?» Припомнив, сколько гадостей сделал мне Сай, резонно спросил я. «Подножки, вода за шиворот, левитация обеда, незапланированное открытие форточек, лягушка мне в сумку». «Я все понимаю. Но чем ему бедная земноводная не угодила?» При упоминании о бедняжке девушки слаженно скривились. Да уж, не сидели они в засаде на болоте, не знают, как там тяжело без хора жабок. Комары кусают, сыро, и не пошевелиться, ибо на звук точно кто-то прибежит. А почесаться хочется, хотя бы чтобы искусанная кожа не так зудела. Конечно, существовали специальные заклятия для отпугивания насекомых, но когда тебя ищут с применением магии, только подсветки в виде щита не хватает. А природные средства почему-то нехорошие собаки замечают и несутся с лаем выдавать место твоей лёжке. Так что без лягушек в засаде не обойтись. «Будь ты леди, он бы ухаживал по всем правилам», — вступила из-за Сая Иви. «Но ты не леди, а посмел, отвергла его ухаживание. Теперь он действует так, как умеет, чтобы привлечь твое внимание. И, судя по всему, успешно, раз до сих пор тактику не сменил. Предлагаешь не реагировать? А это реально, когда тебе крысу подкидывают? Или паука?» Иви передернула, а Таша печально вздохнула. Одна только леди сочувственно погладила меня по плечу и перевела тему. «А зачем ты зашла? Не о Сае же поговорить. Да и, если честно, не стал бы он у тебя деньги отбирать. Он вредный, но не бесчестный. А Сая я и не знала», — призналась, хотя это было и не слишком приятно. «Совсем мне мозг запудрил начальник, раз я проглядела Белобрысова. Видать, колось я учила тогда, иначе бы хоть в лицо запомнила. И все шеф виноват. Во всем он злые дни отметился. Пусть и не станет отбирать, но не один же он в корпусе. Здесь же не только аристократы учатся, да и не все из них с понятиями чести знакомы. А у меня, кроме этого, 3 медика до следующего месяца». Я горестно вздохнула и стерла без труда выдавленную слезу. Еще бы ей не течь, как вспомню о своей тяжкой доле и незавидном будущем, так и рыдать захочется. Особенно для дела. Особенно ради такого дела. «Оставляй», — разрешила Лиди. «Но сначала дай я тебе расписку напишу, что взяла на хранение». «Зачем?» — удивилась Иви под полным одобрением взглядом Таши. «Так положено», — серьезно ответила девушка, заставляя меня уважительно кивнуть. «Не всякая молодая леди знает о существовании расписок. И уж точно не каждая будет предлагать простой горожанке дать подобный документ за личной подписью». А леди споро высыпала монеты на кровать, пересчитала и выписала нужный документ, поставив не только подпись, но и свою печать. «Лидия Эрштейн». Именно такое гордое и запоминающееся имя носила милая Лиди. С первого взгляда заподозрить, в которой внучку герцога Сарваского, не смогла даже я. «Пора на острова пилить кокосы. Внучка казначея сидит со мной рядом и пишет мне долговые расписки, а я хлопаю глазами и думаю лишь о том, что канделябр тогда выносить не стоило. Подумаешь, 3 золотых. Зато сейчас не было бы так мучительно стыдно». «Лиди, а что ты в этой школе делаешь?» — осторожно поинтересовалась я, складывая расписку и засовывая ее в тайное отделение сумки. Шеф о нем, конечно, знал, ибо вещь была казенная. «Учусь», — усмехнулась девушка и печально вздохнула. «А ты обо мне слышала?» «О твоем деде», — призналась, понимая, что скрывать будет проблематично. «И отце. А тебе лично нет, но они занимают довольно видные посты. И скандал полгода назад был, когда шайка воров вломилась в резиденцию герцога и украла часть столового серебра. 3 вилки, 4 ложки, 1 нож и канделябр», — усмехнулась Лиди. «Серебро мы потом вернули, а канделябр исчез». Дедушка был опечален. Именно этот канделябр он уронил, чтобы привлечь внимание бабушки. «Надеюсь, без горящих свечей», — все же уточнила я. «История об этом умалчивает, как и бабушка с дедушкой», — тонко улыбнулась Лиди. «Но восточное крыло примерно в то же время подверглось капитальному ремонту». Я фыркнула, выражая сомнение в истинной причине пожара. Но пусть внешне у меня ничего не дрогнуло, в душе было паршиво. Если бы хоть деньги тогда утащила. Они пришли и ушли, особенно в таких семействах. Так нет же, брала что-то подешевле, ради смеха. А оказалось, ценность вещи никак не равнялась цене. И главное, чтоб я помнила, куда этот канделябр дела. Может, до сих пор стоит в кладовке на 3-й улице в 8-м доме с дырявой крышей и собирает дождевые капли. Надо бы проверить. Но как туда теперь выбраться без хвоста? «Я пойду». Прикинув, сколько прошло времени с тех пор, как пересекла порог комнаты, сказала я. «Дела еще остались». «Какие дела вечером?» — удивилась Таша. «Или у тебя есть жених? И Сая ты по этой причине не заметила?» «Нет», — отрицательно покачала головой. «Жениха. А дела есть. Еще одна подработка. Если повезет, я ее получу. Если нет, придется экономить выигрыш. Вряд ли мне еще раз так повезет, а у мадам Гильтруда работа временная». «Тогда иди», — приняла решение за всех Лиди. Она вообще оказалась на редкость здравомыслящей особой. По крайней мере, когда беседа проходила за закрытыми дверями. На публике белокурый ангел предпочитал быть милой дурочкой, и я была очень рада, что только на публике. Выскользнув из комнаты, я тихо прикрыла за собой дверь и, насвистывая себе под нос песенку про доярку и аристократа, двинулась навстречу с шефом.